Загадочного Улбанского я, к сожалению, не знала. Более того, я к стыду своему даже не представляла себе, где территориально может располагаться страна, жители коей изъясняются на подобном наречии. А потому, заслышав вопрос начальства, впала в ступор, в каковом и пребывала до самого конца обеда. И только когда потерявший терпение шеф во второй раз меня окликнул, я осмелилась поднять на него несчастный взор. «Прошу простить меня, милорд, но я не помню такого языка. На этот раз я встречу позор с высоко поднятой головой. А не знать о существовании какого-либо языка для дипломированного графомага – самый настоящий позор. Согласны?» Милорд подавился остатками компота и зловеще прошипел: «Прекратите этот балаган, леди Анарелла Тиони!» «Простите», — выдавила я и сглотнула. «Идемте, обеденное время закончилось». Я так шустро выбралась из-за стола, что посадила зацепку на брюки и поспешила за разгневанным начальством. «Я оскорбила вас, милорд?» — осмелилась я подать голос уже в тиши кабинета. Милорд сверкнул очами. «Нет! Но впредь воздерживайтесь от подобных представлений на здешней публике, леди. Мы с вами не в столице», — добавил он уже мягче, к счастью. О, до меня начало доходить. Ну, конечно же, для опального лорда, а я что, виновата, что он действительно лорд? Ее владычество лично ему титул даровало, наследственный, между прочим. Напоминание о былом положении не могло быть приятным. А я была непозволительно бестактна. Ну как же мне его тогда называть? Вот этот вопрос я все-таки озвучила. И в самом деле общаться как-то надо. «По имени», — последовал ответ. «И никаких милордов, понятно? Милорды остались в столице, леди». «Это неудобно», — возразила я, вся во власти сомнений. «Мы с вами в разных чинах, и подобная фамильярность младшей по отношению к старшему вряд ли допустима». «Тогда говорите мне вы и успокойтесь уже на этом», — начальство изволило усмехнуться. «Ибо пока мы с вами разводим тут политесы, сударыня, у нас все зомби расползутся, даже уже препарированные». «В таком случае», — я светски улыбнулась, — «вам тоже следует называть меня по имени Ирен Рандир. Просто Нол Венде, или даже Нол, если угодно. И можно без леди». «Заметано», — шеф фыркнул и выразительно кивнул в сторону компьютера. Я ойкнула и метнулась на рабочее место. «И, кстати, Нол Венде», — неформально подмигнул мне вслед легендарный энчичекист, «к твоему сведению, Улбанский — это не язык, это жаргон, и для юной девы из семейства, подобного твоему, вполне простительно этого не знать». «Ну-ну», — мысленно хихикнула я, приникая к компьютеру, «много ты знаешь о моем семействе». «Слышали бы вы, сударь, какими словесами кроет блистательная благородная леди Айриен своих знаменитых летунов? И вообще, у меня семеро братьев.